полицейском департаменте Готэма нас завели в комнату и оставили наедине, чтобы я смог пообщаться со своим адвокатом и спланировать защиту. Молчание затягивалось. «Извини», — тихо произнес Алан Дершевиц, не зная, куда деть взгляд и мусоля крышку дипломата. «Алан, что за детский сад?» Моему возмущению не было предела. «Я, конечно, предпочитаю быть героем, но не идиотом, готовым все простить после одного слова. Мужчина, сидящий передо мной, конкретно облажался. Естественно, я не отрицаю и свою вину, ведь мог защищаться сам, но, черт, банальное извини, это явно не то, что желаешь услышать, когда тебя грозит больше 10 пожизненных сроков». Пожилой мужчина сделал пару глубоких вздохов, приводя свои мысли в порядок, перенервничал, вот и ляпнул глупость. «Итак, в качестве извинений я могу помочь твоей подруге избежать уголовного преследования». «Подруге? Харлин Квинзель, это же у нее ты попросил помощи». Мужчина протянул мне смартфон с открытой фотографией, на которой была запечатлена моя помощница, обнимающая маленькую девочку. Рядом стояла незнакомая женщина, а на заднем плане виднелся какой-то захламленный гараж. «Хм, значит, Барбара все же обратилась за помощью. Умничка, все правильно сделала. Допустим, но ты сам должен понимать, что этого мало. У Харли ситуация была даже лучше, чем у меня. Она всегда воспринималась как дополнение к Джокеру, и на самом деле не успела натворить слишком много жести. Она вполне может отделаться большим штрафом, если присяжные не будут жестить, хотя с ней можно даже не доводить дело до суда». Я откинулся на стуле. «Меня тут посетила хорошая идея, чем заняться на свободе, если мы все же выиграем судебный процесс. Джей, я понимаю ситуацию, но криминалом заниматься не буду. Репутация дороже, лучше уж деньгами. У меня есть пара миллионов». Дершевиц выглядел взволнованно, похоже, он действительно не хотел принимать участие в мутных делах, но я и не собирался предлагать нелегальные или полулегальные схемы для обогащения. «Черт, а 2 миллиона – это очень хорошее предложение, я бы даже сказал превосходное. Нет, Джей, ты выше этого и, вполне возможно, заработаешь гораздо больше денег. Соблазнительно, но ничего криминального я не предлагаю. Мне нужна помощь с оформлением патентов. У меня родилось несколько прекрасных идей, и я хотел бы получить на них право интеллектуальной собственности, да и парочка интересных концептов появилась». «Вот как?» Мужчина выглядел крайне удивленным, но потом обрадовался. «Конечно, помогу и возьму на себя все издержки, без возражений». «Да я и не собирался», на моих губах появилась легкая улыбка, которая не выглядела отталкивающей с моей внешностью. «Тогда поговорим об этом после снятия обвинений, а то сам понимаешь, когда тебе грозит несколько пожизненных сроков, тут уже не до долгосрочного планирования. Мы еще раз обсудили, что мне отвечать на суде, и разошлись. Алан отправился проведать семью и подготовить материалы, которые дополнят мое дело. Давление на адвоката в такой период довольно серьезная вещь. Я же отправился обратно в камеру, где наконец смог поесть. Еда была, как и в первый раз, практически безвкусной, но зато я смог наполнить свой желудок, перестав чувствовать небольшой голод. А ведь странное дело, мое тело вышло за человеческий предел, но вместо увеличения потребности в пище, оно, наоборот, стало требовать меньше. Скорее всего, это может быть связано с ее более качественным усвоением. Пип. Резкий звук под потолком заставил напрячься. Это кого там нелегкое принесла? Число людей, которые хотели бы меня увидеть, относительно большое, но вот количество тех, кто способен это сделать в самом сердце полицейского участка, удручающе мало. Вижу, дела у тебя пошли не очень. За стеклом стоял комиссар Гордон собственной персоной. А ты этому не рад? Пришлось в 2 присеста доесть скромный ужин и поставить посуду его в специальный отсек. Хотя название «посуда для пластмассовой тарелки, стакана и ложки» слишком сильное название. Не так сильно, как мне хотелось. Рыжеволосый мужчина погладил забинтованную руку. Почему? Я сяду за решетку, причем не в Аркхем, а в настоящую тюрьму. Разве не об этом ты мечтал совсем недавно? После твоего захвата пугалом все стало совсем иначе. Хм, зря он так, на самом деле оригинал вполне мог замутить нечто подобное, чтобы сыграть в великолепную игру. Он даже не постеснялся бы нанести себе увечья, лишь бы все выглядело правдоподобным. Клоун в одной из версий вселенной DC даже позволил отрезать себе лицо. Когда надо, Джокер мог быть изворотливым, словно угорь, да и про прекрасную актерскую игру и знание человеческой психологии не стоит забывать. Обмануть, а затем влюбить в себя девушку, считающуюся прекрасным психологом, это сильно. Эх, все же предыдущий владелец этого тела был гением, причем безумным. Ну, это не отменяет ранее совершенные мной преступления. Но ты же о них совсем ничего не помнишь. Джеймс выглядел серьезно. Неужели кто-то удосужился прочитать то, что написали доктора из лечебницы? Теперь это выглядит, словно мы пытаемся посадить человека, который не может отвечать за свои прошлые поступки. Хах, это ты сейчас мягко пытаешься назвать меня умственно отсталым? Нет, ладно, не затягивай, зачем пришел, сомневаюсь, что мне выделили целого комиссара для выноса посуды. Нам поступили данные, что семья твоего адвоката была похищена. Гордон странно переминался с ноги на ногу, выжидательно глядя на меня. И я, типа, в курсе, иначе мы бы не слили так позорно заседание большого жюри. КХМ, комиссар поправил воротник. Это можно использовать в суде. Стоп, он мне сейчас пытается помочь. Джокеру. Человеку, который, по его словам, 2 года терроризировал Готэм. Неужели наше совместное небольшое приключение так сильно на него повлияло? Это же не твоя идея. Похоже, я знаю, кто его надоумил. Я тут с дочерью немного поссорился, вот она и попросила. Там еще твоя подружка в спасении участвовала. Ох, бабс, какая же ты милашка. Умная у тебя дочь. Сразу видно, что вся в папку пошла. Даже интересно будет с ней познакомиться. Секунда у него ушла на осознание моих слов, а потом, словно взорвался вулкан. Не смей, понял. Даже не приближайся к ней. От неловкости Джеймса не осталось ни следа. Теперь за стеклом стоял собранный мужчина, грозно посверкивая очками из-за мерцающих наверху ламп дневного света. Блин, а эффектно смотрится. Ха-ха-ха-ха. Теперь я узнаю старого доброго комиссара, а то пришел и сопли распустил. Ха-ха-ха. Не сцы, может когда-нибудь я буду звать тебя папой. Ха-ха-ха-ха-ха. Сейчас я смеялся искренне, представив эту картину, которая вполне может стать реальностью, особенно, если вспомнить наши встречи. Ты, мужчина матерился, используя многоэтажные конструкции, которые он узнал за годы службы в полиции, вот только я не мог в полной мере оценить их, поскольку от избытка чувств Гордон отпустил кнопку интеркома. В конце он сплюнул и пошел к выходу. Сделал гадость, сердцу радость. Признаю, что сейчас я поступил, как говнюк, но зато не только помог комиссару прийти в тонус, но сам повеселился. Примечание к части. Следующая глава через 4 дня. Глава 19. Свобода. Часть 2. Я вновь сижу в зале суда, но теперь уже точно в качестве обвиняемого. На этот раз Алан взял быка за рога и добросовестно выполнял свою работу адвоката. Он даже смог добавить дополнительные материалы к делу, мотивируя это тем, что раньше этого сделать было нельзя из-за угрозы семье. Кстати, я смог глянуть отрывок из ток-шоу с участием Мойры Дершевицы и могу сказать, что ее фраза про мышонка была мегаэпичной. Мда, что-то не задалась карьера у бабс, хотя ее же Бэтмен тренирует, опыта она точно сможет набраться, а там участие в парочке спасений, и будет у нее нормальный псевдоним. ХМ, не, мышонок мне больше нравится, но пусть он останется для личного использования. Вернемся к суду. Дершевиц предоставил море доказательств моей невиновности. Особенно он упирал на тот факт, что полностью отсутствуют записи, где я занимаюсь незаконной деятельностью, а на местах преступлений никто не смог найти мои отпечатки пальцев. Конечно же, сторона обвинения, в лице прокурора, была совершенно этому не рада. Тогда в ход пошли опросы свидетелей, но у нас они тоже были. Чарли не забыл, что я его спас, и выступил с положительной характеристикой. Также положительная характеристика поступила и от Джеремая Аркхема, которую он передал в сопроводительном письме. Там буквально было сказано, что я стал другим человеком, и судить меня за поступки моего невменяемого альтер-эго будет в корне неверно и может даже усугубить ситуацию. После этого была показана запись, как я отвлекаю огромного мутанта, спасая жизнь охраннику лечебницы. Не забыли мы продемонстрировать и кадры, снятые до и после моего задержания, когда на моем лице мистическим образом появились синяки, стоило мне всего лишь прокатиться в полицейском бронированном фургоне, предназначенным для перевозки преступников. А ведь тогда я даже пошевелиться не мог из-за смирительной рубашки и прочных фиксирующих ремней. На этом моменте явно слышался скрип зубов обвинителя. Когда стороны исчерпали подготовленные материалы, Пожилой мужчина в судейской мантии решил перейти к следующему этапу заседания. «Прежде чем присяжные удалятся для совещания, у вас есть что сказать?» – обратился ко мне Фрэнк Каприо. Мужчина был доволен. Судебный процесс не превратился в цирк, как он боялся, вспоминая вчерашний день. Все процедуры были полностью соблюдены, к тому же поучаствовать в таком деле для него было крайне интересно. «Событие десятилетия. Да, я подошел к трибуне рядом с судейским столом, где до этого отвечали свидетели. С этого места открывался отличный обзор. Сотни пар глаз внимательно смотрели на меня из зала, и миллионы через телекамеры. Это было довольно необычное чувство. Никогда не выступал перед таким количеством народа и даже не думал, что такая ситуация вообще может случиться. Даже когда я умер и попал в этот мир, такой расклад мне просто в голову не мог прийти. Черт, я чувствую, как мои руки немного подрагивают от волнения. Мистер Аркхем, сказал судья с вопросительной интонацией, когда пауза затянулась. Ха-ха-ха, простите, здесь присутствует столько людей, что я немного растерялся. Меня называли Джокером. Начал говорить я твердым голосом после сглаживания эмоционального пика. Моя внешность стала такой в результате несчастного случая. Бледная, почти белая, кожа, ярко-красные губы, зеленые волосы, смех. Полиция никогда не видела ничего подобного. Они нарекли меня смертоносным неизлечимым социопатом, которого нужно запереть навечно. Они сказали, что я был новым видом преступника и даже придумали новый термин для людей вроде меня – суперпреступники. Я взял небольшую паузу, глядя точно в объектив снимающей камеры. Но это ложь. Может, я когда-то и был преступником до потери памяти, о чем говорят некоторые свидетели, но я никогда не был убийцей. Когда меня арестовывали, полиция не предъявила доказательства того, что я совершил насильственное преступление. Они просто состряпали обвинение, чтобы обозвать меня суперпреступником. Казалось, что после моих слов смолкли все звуки. Не шуршала одежда, не раздавался тихий шепот, даже лампы под потолком перестали гудеть на грани слышимости. Правда в том, что я был больным человеком, который нуждался в помощи. Пытаясь воссоздать свою биографию, я вычислил, что, скорее всего, моим первым делом была кража из супермаркета, за которую я сполна расплатился, но полиция не захотела отпускать меня, потому что для них я был не просто преступником, а был оправданием. Моя подпорченная репутация и нестабильное психическое состояние сделали из меня идеального кандидата для их замысла. Они клялись, что дают мне лекарства и оказывают помощь, но на самом деле только ухудшали мое состояние, превратив меня в страшилку, которая была им нужна. И все это было сделано для того, чтобы стражи порядка могли сосать из Готэма деньги. Они создали новый источник дохода, растущую индустрию, о которой раньше никто не задумывался. Преступление. Гордон, прости меня за это, но это необходимо. Каждый раз, когда город ставил под сомнение непомерные расходы, полиция выпускала Джокера, вновь распаляя страхи налогоплательщиков, и вскоре у них стало достаточно средств, чтобы не только модернизировать лечебницу Аркхем, которая задумывалась, как реабилитационный центр, но и отстроить Блэкгейт. Я, может, и выгляжу, как фрик, но это не моя вина. За эти дни я со своим адвокатом предоставили необходимые доказательства, не позволяйте больше делать из меня пугало. Не наказывайте Джея Аркхема за преступление Джокера. Моя речь произвела эффект разорвавшейся бомбы. Конечно, многие присутствующие понимали, к чему все идет, но мои слова придали всему ранее сказанному вес. Стук-стук-стук, тихо, тихо, кричал у меня над ухом судья, призывая всех к порядку, и это возымело эффект, голоса в зале начали стихать. Интересно, а прокурор понимает, к чему все это ведет? О, похоже, что понимает, судя по тому, как обильно потеет и бросает на меня и Алана подозрительные взгляды. Осознает, что в случае выигранного дела, мы тут же подадим иск на очень крупную сумму. На самом деле моя речь несла двойную задачу. Не только склонить чашу весов в сторону оправдательного приговора, но и произвести впечатление на прокурора, что мне, по всей видимости, удалось совершить. Господин судья, могу ли я переговорить с обвиняемым? Все же не выдержал прокурор. Не вижу для этого препятствий. Каприо благосклонно кивнул. Я подошел к месту прокурора. Знаю, что ты задумал, Джокер. Мужчина явно был зол. Джей Аркхем. Я тут же поправил его, доброжелательно улыбнувшись. Мое предложение. 100 000 снятия обвинений. Тебя освободят прямо сейчас. Меня освободят и так, ведь все к этому и идет. Вы же видели реакцию присяжных, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять это. Ха-ха, хорошо, чего ты хочешь? Если сейчас мы полюбовно договоримся, то потом предъявить претензии департаменту полиции Гатыма я не смогу. Он это понимает, я это понимаю. Вы прекратите преследование, Харлин Квинзель. Ну и 150 тысяч мне не помешают. Лицо мужчины резко побелело, а потом покраснело, сравнявшись по цвету со спелым помидором. Как бы его удар не хватил. Ха-хорош, шашо. Сквозь плотно стиснутые зубы произнес прокурор. Тогда оставляю решение вопроса на вас. Я до сих пор не могу поверить в реальность происходящего. Я стою на набережной и вдыхаю сладкий запах свободы. Вдох-выдох. Если честно, то пахнет здесь так себе, но мне просто нужно собраться с мыслями. До сих пор не верится, что все так удачно разрешилось. План, конечно, держался не на соплях, и я планировал различные сценарии, но все в итоге вышло довольно неплохо. Прокурор с радостью ухватился за предоставленную возможность, и уже через 15 минут с меня были сняты все обвинения и объявлена сумма компенсации. Следом он упомянул мою очаровательную помощницу и то, что ее ситуация схожа с моей. Против такого финта Фрэнк Каприо был против, поскольку для этого по правилам нужно организовывать новое заседание, но обвиняющая сторона закусила у дела и смогла продавить нужное решение, избавив мою любимую от уголовного преследования. Не забыли и том, что я стал человеком без личности, поэтому завтра мне нужно будет посетить муниципалитет и получить временный документ, удостоверяющий личность. Черт, не верится, что еще утром я сидел в бронированном боксе-камере для суперпреступников, а теперь стою здесь и пытаюсь разглядеть плывущие вдали корабли. После выхода из зала суда меня атаковала стая репортеров, пытаясь взять интервью. Пришлось давать. В основном были слова благодарности всем, кто меня поддерживал в это трудное время, а также рассказ о своих планах на будущее по расширению игровой индустрии. «Джей, ты там скоро?» Алан не выдержал, высунувшись из окна припаркованного автомобиля. За рулем сидела его дочь, которая любезно согласилась нас подбросить, точнее меня. Адрес, где поселилась Харли, я знал, поэтому вскоре меня высадили в паре кварталов от нужного места. Арестантскую робу сменил знакомый мерч-гончих, купленный по дороге. Ну что же, вроде это квартира. Громко стучусь в дверь, но ничего не происходит. Странно, неужели я неправильно запомнил? А нет, это просто прекрасная шумоизоляция. Лязгнул замок, и в дверном проеме показалась Айви с нормальным оттенком кожи. Вау, не знал, что она так умеет. Явился. Девушка отходит в сторону, и я молча захожу внутрь, прикрыв за собой дверь. Мистер Джей. Из комнаты высунулась блондинистая головка, чтобы через секунду с радостным писком броситься ко мне на шею. Как же я по вам скучала. Вы были великолепны. А ваша речь, она произвела настоящий фурор. Меня стиснули в крепких объятиях. Ауч, это довольно больно, а ведь я уже почти не обращаю внимания на это чувство. Мне кажется, что прокачка первого начала уже дала свои плоды, снизив интенсивность болезненных ощущений. Я тоже прижимаю к себе девушку, а затем жадно целую ее. Срать на боль в сдавленных ребрах – это лишь странно работающие нервные окончания, передающие искаженный сигнал в мозг. Своими действиями она мне ничуть не вредит, просто надо потерпеть. Через некоторое время я действительно немного привык и начал получать удовольствие. «Айви, иди к нам». Удивительно, но это сказала несчастливая блондинка, а я, заметив завистливый и немного недовольный взгляд одной рыжеволосой особы, Харли никак не могла от меня оторваться после долгого расставания, поэтому мне пришлось брать все в свои руки. Вместе со своей помощницей подхожу к замершей девушке и притягиваю ее к себе. Арлекин на секунду отвлеклась, поэтому мне ничего не мешало поцеловать зеленую милашку. Между нами словно проскочила искра. Обнаружен мощный источник магии, для инициации седьмого начала требуется более плотный контакт. Внезапно напомнила о себе система. Ау, а я уже и забыл. Сейчас все устроим, только перед этим. Харли, я рад, что ты так рада моему возвращению, но нельзя же забывать о своей подруге. Ой, она отстранилась, бросив взгляд на все еще грустную дриаду, а затем потянулась к ней, и зеленокожая девушка не заставила себя ждать. Это был нереально страстный и одновременно чувственный поцелуй, в котором Памела постаралась выразить всю свою любовь и заботу. Черт, выглядит нереально возбуждающе. Девушки, я в душ. С трудом, но мне удалось оторвать от себя непривычно молчаливую Харли и заскочить в душевую кабину, избавляясь от накопленной за день усталости. Теперь можно переходить к активации источника. Начало 18+. Что-то такое я подозревал. Выйдя из ванной комнаты, моему взору предстали практически обнаженные девушки. На Харли были только красные и черные гольфы, а вот Иви была в своем традиционном купальнике из листьев, только теперь все ее интимные части были на виду. Моя возлюбленная тут же схватила меня за руку и усадила на диван. «Это шоу специально для вас». Она отошла на середину комнаты, кивнув немного стоящей в стороне дриаде. После этого с потолка свесились лианы, обхватив милую блондинку и подняв ее над полом. Это действительно было шоу. Можно было бы назвать увиденное воздушной гимнастикой, если бы каждое движение не дышало возбуждением и похотью. Лианы не стремились проникнуть внутрь девушки, а мягко скользили по коже, заставляя ее тело принимать различные позы. Я бы назвал это динамическим шибари. Харли явно было приятно, и уже через полминуты с ее губ сорвался первый стон. Услышав его, рыжеволосая красотка встрепенулась и начала управлять растениями, словно дирижер, извлекая стоны различной тональности из подвешенной девушки. Необычная мелодия все ускорялась, а моя верная помощница уже явно ничего не соображала от подступающего оргазма, но дриада не давала его достигнуть, резко меняя положение своей жертвы в пространстве. Но, в итоге, блондинка застыла с широко разведенными ногами, согнутыми в коленях и обвязанных прочными лианами. Ее руки были сильно стянуты за спиной, но это, судя по всему, не доставляло ей особого дискомфорта. Голова была запрокинута вверх, удерживаемая растением за волосы. Айви пришла в движение, подойдя к своей подруге и нежно провела по открытому животику. «Это для мистера Джея». Харли явно изнывала от желания, но нашла в себе силы сказать это. «Черт, а ведь правда, передо мной две такие шикарные девушки, а я тут сиськи мну, точнее не мну, и это необходимо срочно исправить. Опусти ее пониже». Я поднялся, избавляясь от халата, который накинул на себя после душа. «Теперь можно, куда угодно, мистер Джей», с трудом проговорила блондинка. «Ну раз куда угодно, то глупо было бы этим не воспользоваться». Из киски девушки струился целый Ниагарский водопад, поэтому первую цель я себе уже давно наметил. Резким толчком вторгаюсь в глубины, чувствуя, как бешено начинают сокращаться стенки влагалища. Да, она уже давно была на пределе, и ей не хватало одного единственного импульса. Так, Айви опять простаивает. Непорядок, развяжи ее и ложись на диван. Хорошо, похоже, она поняла, к чему все идет, поэтому мгновенно выполнила мою просьбу. Я переместил все еще не отошедшую и ничего не соображающую от мощного оргазма помощницу на ее подругу и вновь начал таранить ей киску, пытаясь влезть до конца, но она была слишком узкой для этого. Харли на рефлексах обняла свою любимую и потянулась за поцелуем, который Ви ей тут же подарила. Блин, это был нереальный кайф. Я сношал узкую киску блондинки, пока та забавлялась со своей подругой. Это зрелище было настолько возбуждающим, что я начал чувствовать приближение оргазма и сильнее ускорился. Ах, сильнее, мистер Джей. Комнату начали заполнять крики приближающейся к очередному оргазму девушки. Здесь вносила свою лепту Айви, стремясь доставить лежащей сверху любимой еще больше удовольствия, лаская все ее эрогенные зоны, о которых узнала за пару совместных ночевок. Мистер Джей, Айви, ах, еще. Стонала подо мной белокурая милашка. «Ебите сильнее, я почти». Да, с очередным толчком я начал накачивать ее киску семенной жидкостью, отчего девушка вновь кончила, вцепившись в свою подругу. Я вытащил испачканный член и переместил его на ярус пониже, ощущая влажность еще одной киски. «Ты же не против?» – спросил я, немного раздвинув половые губы своим жезлом. «Я лежу голая, сверху меня лежит моя оргазмирующая подруга. Как думаешь, я против?» На меня с укором смотрели два зеленых глаза. «Какая же ты все-таки милашка!» Целую Айви, одновременно проникая в нее членом, ощущая проскакивающие между нами разряды. «Ах!» Тихий стон сорвался с ее губ. «Ау! Неужели неприступная ядовитая плющ имеет слабое место?» Целовать рыжеволосую красотку из-за лежащей между нами блондинки было не очень удобно, но я справлялся, к тому же у нее еще есть такая соблазнительная шейка, на которой мне прям хочется оставить парочку засосов. «Заткнись, ах, и еби». Почувствовав под собой активное шевеление, очнулась моя верная помощница. «Ау, «Ты такая милашка, когда собираешься кончить?» Харли не упустила возможность начать доставлять удовольствие своей подруге, пока я старался подобрать оптимальный угол и амплитуду. Когда я касался девушки, то в этих местах сквозь меня, словно проходили миниатюрные разряды, и, похоже, она тоже их ощущала, стараясь прижиматься к моим рукам. «Харли, слезь на секунду, хочу кое-что проверить. Аки, мистер Джей». Напоследок блондинка еще раз поцеловала дриаду, а затем меня и слезла с дивана, направившись к шкафу. Даже с этого ракурса я видел, что тот был забит секс-игрушками. «А теперь надо закончить начатое с тобой». Я шепнул эти слова на ушко рыжеволосой девушке, медленно ложась на нее. Внезапно она сама обхватила меня ногами и руками, сильно прижимаясь. «Не знаю, что ты делаешь, но ощущения нереально кайфовые». Она начала подмахивать, стараясь насадиться как можно глубже, а перед моим взором мигала табличка системы. Начата инициализация источника. Превосходно. Разряды при инициации служили отличным катализатором, усиливая ощущение от секса. Дриада перестала воспринимать реальность, погрузившись в пучины разврата. Теперь она сама начала жадно целовать меня. Да, ах, еще, сильнее, да. С очередным толчком она задрожала всем телом, а меня словно пронзила молния. Активация источника выполнена. Седьмое начало, магия, плюс один. Отвлекшись, я не заметил, как начало изливаться внутрь девушки. Так, очень надеюсь, что она себя тоже сделала бесплодной, а то зеленокожие и зеленоволосые карапузы точно будут перебором. Во избежание дальнейших эксцессов, я мысленно отключил уведомления, вернувшись в реальный мир. А теперь меня. Харли попыталась вклиниться между нами, но дриаду теперь от меня только ломом оторвешь. Кстати, а ведь боль я не чувствую. Ох, бля, чувствую. Последний разряд, похоже, временно блокировал болезненные ощущения, но теперь они начали возвращаться. Пришлось в спешном порядке отцеплять от себя девушку, которая вырубилась со счастливой улыбкой. Так, мне тоже самое 10 раз. Квин все же добилась своего, заняв вакантное место. Конечно, солнышко, вновь переключаюсь на любвеобильную помощницу, доводя ее до очередного оргазма. Девушка была очень чувствительна и, похоже, ее нереально заводила сама мысль, что она может быть одновременно с двумя обожаемыми ею людьми, что усиливало и так неслабые ощущения. «Я впервые в жизни так мощно кончила», — впечатлено произнесла рыжая красотка, когда вернулась из мира грез. «Ах, а как же со мной?» — простонала блондинка, а затем внезапно укусила меня за плечо. «Ау, такое немного сбивает настрой, возвращая палитру боли, но при этом я испытываю еще и сильное удовольствие, которое перебивает неприятные ощущения. Такое чувство, что я стал более чувствительным, занимаясь нормальным сексом, по крайней мере, до этого при минете такого точно не было, хоть обе партнерши сильно старались, как бы еще мазохистом в процессе не стать». «Прости, Харлс, но это было реально слишком круто». Дриада подползла к нам и уселась лежащей блондинке на лицо. «Надеюсь, что ты не против». Харли показала большой палец, атакуя киску зеленой защитницы, пока я стимулировал ее тело. В итоге, мы развлекались почти 5 часов в буквальном смысле заебавшись и, хотя наши тела были способны продолжать, но вот разум начал требовать отдыха. Конец 18+. Мы расслабленно лежали в кровати после того, как привели себя в порядок. Могу сказать, что первый секс в этом теле явно удался на славу. Ох, это было действительно круто. Я лежал на краю, меня обнимала Харли, а вот уже ее, Памела, которая все никак не могла угомониться, тиская грудь моей возлюбленной. Послезавтра я отправляюсь восстанавливать леса по поручению Уин Биотех, поэтому завтра я хочу получить свою награду. Дриада приподнялась и выжидательно посмотрела мне в глаза. Что? Какую награду? Видя мой вопросительный взгляд, она пояснила. Ты обещал на острове, что если я тебе помогу, то ты попросишь Харли побыть моей рабыней сутки. А, если она не против, завтра мне все равно целый день по делам бегать. Не против, ответила Орликин, не открывая глаз и погружаясь в страну грез. Утром я проснулся от негромкого разговора в комнате. Нет, ты не будешь это использовать, он же зеленый и светится в темноте. По голосу я узнал чем-то возмущенную Памелу. Так в этом вся суть, он зеленый и светится. Блондинка была полна энтузиазма. Так, ты моя рабыня и будешь делать то, что я скажу. Мне стало интересно, о чем они спорят, и я раскрыл глаза. В центре комнаты стояла Харли, одетая в БДСМ костюм, состоящий из одних ремней. В руках она держала странный фалоимитатор. Он был кислотно-зеленого оттенка и явно имел кристаллическую структуру. «О, Джей, ты проснулся!» — обрадовалась зеленоглазая девушка, заметив мой взгляд. «Вот скажи ей, что пихать в себя эту штуку нельзя. Это же просто сувенир. Ты просто посмотри на коробку из-под него, она изнутри обита свинцом, и это явно неспроста. Даже мои детки чувствуют себя плохо рядом с этой фигней. А что это?» Я более внимательно присмотрелся к обсуждаемому предмету, заметив еле заметное мерцание. «Купила, как сувенир. Говорят, что сделан из метеорита, упавшего в Смолвиле». Так, в моему мозгу вспыхнула парочка картин, как можно использовать криптонитовый дилдок. БР, врагу такого не пожелаешь. Хотя с Супергерл мелькнули интересные варианты. Харли, из-за этой штуки в окрестностях Смолвиля уже не один десяток лет творится какая-то чертовщина. Эту информацию я подчерпнул из газетных вырезок в библиотеке, поэтому пока убери ее подальше, я потом разберусь. Хорошо, мистер Джей. Мы переместились на кухню, где моя помощница прислуживала Айви, бросая на меня виноватые и грустные взгляды. Ладно, все же сдалась Памела, глядя на страдания своей подруги. Один черт он скоро свалит, и мы останемся вдвоем. Харли радостно взвизгнула и тут же нырнула под стол, освободив моего бойца. Завтрак плавно перетек в занятие сексом. «Да с вами хрен позавтракаешь!» Возмущалась рыжая красотка, но вместо того, чтобы отсесть, переместилась поближе, глядя, как я сношаю довольную белокурую милашку и, не выдержав, тоже присоединилась к ласкам Харли. Закончив во всех смыслах, я замаскировался и отправился на улицу, предварительно созвонившись с Аланом со смартфона Дриады. «Мужчина должен подобрать меня с того же места, где вчера высадил. Жаль, что я не могу продолжить развлекаться, ведь дел сегодня действительно было вагон и маленькая тележка». Примечание к части. Динамическая шибари. https://tl.ru/translation/21/4/12147/jpg. Следующая прода через 5 дней. Глава 20. Проваленный квест. Часть 1. Запрыгивай. Крикнул Алан из припаркованного у остановки авто, когда увидел меня. Мой адвокат явно был чем-то доволен, и с его лица не сходила счастливая улыбка. По какому поводу радость? Я пристегнулся, сев на пассажирское сиденье. После вчерашнего дела поступило множество заявок по профилю моей адвокатской конторы, причем не только по уголовным делам, телефон и почта просто разрываются. Ну да, именно ты же его выиграл. Поддел я Алана, который после моих слов немного погрустнел. Я помню про свой косяк, поэтому подготовил для тебя несколько приятных сюрпризов. Про патенты я помню и обязательно помогу с ними. А что за сюрпризы? До первого мы почти доехали. Через 10 минут машина дершевица свернула на небольшую улочку, зажатую между высокими зданиями. Я посмотрел на городской пейзаж за окном, узнав постройки старого Готэма. Не знаю почему, но местность казалась мне знакомой, хотя я уверен, что здесь еще ни разу не был. Чувство дежавю всколыхнулось с новой силой, когда мы припарковались у запыленной витрины с несколькими манекенами. «Ателье», — гласила очень информативная вывеска над входом в нужное помещение, и все встало на свои места. «Мистер Джокер, несмотря на другую одежду и наложенный грим, делающий мою кожу нормального телесного оттенка, меня все равно узнали, стоило мне войти в большое светлое помещение с разложенными тут и там элементами одежды и стоящими манекенами в различных готовых костюмах. Внутреннее убранство резко контрастировало с непримечательной вывеской и в первые мгновения вызвало оторопь. Или же мне стоит обращаться к вам, мистер Аркхем?» После вчерашнего, за одним из столов с ножницами в руках стоял улыбающийся полностью седой старичок с разноцветными глазами, придающими его внешности небольшую безуминку. Чем-то владелец ателье напоминал Гаррика Оливандера из фильма о Гарри Поттере. Округлое лицо, испещренное морщинами, такая же всклоченная шевелюра и кустистые брови, но при этом идеально подогнанный костюм. Я знал этого человека только заочно после рассказов Харли. Именно он шил Джокеру одежду, а теперь, похоже, будет шить и мне. Если я все верно помню, то его зовут Билл Фингер, но он предпочитает, чтобы к нему обращались только по имени, а вот с клиентами он на «вы», лучше по новому имени. «Вы знакомы?» Алан был немного удивлен. Естественно, эмоционально всплеснул руками Биллу, подходя к нам. «Мистер Аркхем закупается у меня уже 2 года, а вы, я так понимаю, мистер Дершевец?» «Да все верно. Вот, хотел сделать подарок своему клиенту, и мне вас рекомендовали, как лучшего специалиста. Прекрасно, прекрасно, тогда я вам сделаю большую скидку. Для себя ничего не хотите заказать? Поверьте, такого качества вы мало где сможете найти. Видя растерянность Алана, мужчина оперативно усадил его на диванчик для посетителей. Обращайтесь ко мне просто Биллу. Вы пока подумайте, а я займусь клиентом. Владелец ателье вытащил из кармана измерительную рулетку, переместившись ко мне. «Мистер Аркхем, вам как обычно, или хотите что-то в более современном стиле?» – спросил он, намекая на мою одежду гончих. «Билл, давай промежуточный вариант, твои костюмы просто великолепны, но теперь мне бы хотелось быть менее заметным, поэтому никакого фиолетового, ну и желательно второй повседневный комплект. Алан, ты же не против?» «А, нет». Адвокат листал брошюру ателье, отмечая интересные варианты по довольно приемлемым ценам. Была даже одежда из викуньи, самой дорогой ткани в мире, добываемой с одноименного животного, похожего на худую альпаку, а ведь дешевец видел такую одежду только в очень дорогих и известных на весь мир магазинах. «Прекрасно, тогда я, на всякий случай, сниму повторные мерки». Мужчина напоминал электровеник, наматывая вокруг меня круги и заваливая вопросами о моих предпочтениях в выборе одежды. Повторные измерения и уточнение некоторых деталей у Билла Фингера заняли 15 минут, затем я был усажен рядом с Аланом. Простая одежда должна быть готова через полчаса, поэтому я решил ее подождать. Меня уже задолбала моя ужасная маскировка, которая не особо спасает от внимательного взгляда. «А как вы познакомились?» – озадачил меня внезапным вопросом дершевец. Я перевел взгляд на седого мужчину, который ловко орудовал ножницами, делая выкройки. Он, словно почувствовал мой взгляд, и вскинул голову. «Простите, вы что-то сказали?» «Да». «Как вы познакомились с Джеем?» — повторно задал вопрос Алан. «А мистер Аркхем не рассказывал?» «Ах, да». Билл заговорщически подмигнул. «Он же ничего не помнит». Сказано это было таким тоном, что даже у меня появились сомнения в том, что у меня нет памяти оригинала. «Я это помню, словно это было 2 года назад». «Хах, а ведь это и правда было 2 года назад». Он вернулся к прерванному занятию, продолжив рассказ. «Был вечер воскресенья, я уже собирался закрываться, когда дверь внезапно открылась, и внутрь зашла одна примечательная личность. Я практически не смотрю телевизор, поэтому был не в курсе, кто именно меня посетил. Вы тогда с таким интересом осматривались и внезапно попросили сшить вам костюм, бросив на стойку мешок денег. Тогда в мое сердце закрались определенные подозрения, но знаете, я ведь когда-то тоже был молодым и безбашенным. Помню, как-то раз у меня заказали сумочку из кожи крокодила, так вместо того, чтобы порыться на складе, я собрал вещи и рванул в Африку в поисках лучшего экземпляра. И я его нашел. Хах, и что же было дальше?» — спросил Алан после длительной паузы. «Дальше». Билл Фингер начал собирать выкройки. «Дальше я сшил прекрасный костюм, взяв за основу одежду клиента. Правда, тогда на нем была обычная спортивная одежда из плотной черно-красной ткани, но я добавил свое видение, ведь никто меня не ограничивал, и, судя по тому, что мистер Аркхем до сих пор продолжает навещать меня, ему моя работа очень понравилась. А во, значит, этот человек ответственен за созданный образ Джокера. Удивительно». Портной перенес все к швейной машинке и начал быстро сшивать между собой части выкройки. Из-за шума техники продолжать общение было неудобным, поэтому Алан начал работать с бумагами, извлеченными из дипломата, а у меня появилось время разобраться с плюшками системы. Начал я с самого очевидного. Статус. Мысленное усилие, и система тут же откликается, выводя мои параметры. Первое начало. Тело. 56. Второе начало. Прана. 15. Третье начало. Астрал. 8. Четвертое начало. Ядро. 12. Пятое начало. Дух. 22. Шестое начало. Разум. 44. Седьмое начало. Магия. 3. Восьмое начало. Бессмертие. Заблокировано. Девятое начало. Божеств. Заблокировано. Свободных очков. 24. Ох-хо-хо, а ведь неплохо. Совсем неплохо. Даже четвертое начало повысилось на 1, и я почти достиг своей основной цели по прокачке первого начала. Если я прямо сейчас вложу все доступные свободные очки, то получу 68 пунктов, но лучше их пока не тратить, к тому же на мне все еще висит квест. Квест «Битва за Аркхем» обновлен. Обезвредьте пациентов 317-318. Награда. 31 свободное очко. Дополнительная задача. Спасите сотрудников 56-56-65. Награда. 10 свободных очков. Осталась одна изворотливая сволочь, и с ней мне должен помочь человек, которого я обязательно навещу в скором времени. Радует меня и появившаяся магия, которая почему-то достигла 3 единиц, но вот почему это произошло, мне так и непонятно. Система отмалчивается, а история просто демонстрирует 2 сообщения, идущих друг за другом о прибавлении по единичке. А ведь даже времени никакого не стоит, чтобы сориентироваться. Интерфейс системы максимально недружелюбный, хотя такой расклад неплох. Иначе сидел бы я, словно китайский культиватор, ФАП на единичке. Система, оставь только уведомления по новым квестам и уведомления о завершении текущего квеста. Отдав указание, я сосредоточился на своих ощущениях, пытаясь почувствовать магию. Внешних ее проявлений я не особо боялся, осознавая минимальную развитость 7-го начала, но ощутить какие-то изменения должно быть вполне реально. Несколько медленных вдохов и таких же выдохов помогают сосредоточиться. Нет, это не особо эффективно. Ха-ха-ха, черт, Джей, у меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Алан в последний момент успел подхватить дипломат, который практически выпустил из рук от испуга. Я уже пожилой человек, и такой стресс сможет сказаться на моем здоровье не лучшим образом. Предупреждай в следующий раз. Извини, иногда такое случается. У хозяина лавки нервы оказались явно покрепче, и он продолжил заниматься своим делом, или даже не обратил внимания на этот небольшой инцидент, увлекшись любимым делом. Теперь мне ничего не мешало попробовать еще раз. Я старался почувствовать что-то необычное в своем теле, даже вспомнил Наруто, где рассказывалось о ядре чакры. Затем в ход пошли фанфики про Гарри Поттера и ядро магии, что по идее ближе, но ни в районе солнечного сплетения, ни в районе пупка никаких необычных ощущений не наблюдалось. Сглаживание эмоционального пика успешно помогало отсеивать фантомные ощущения, но, в итоге, я ничего не добился. Архимагом мне пока точно не стать, да и просто магом. Нужен учитель. На ум приходит только 2 известные личности из вселенной DC, которые сражаются за добро, и которые могут меня обучить. Джон Константин из Атанназатара. Первый опытный маг с сомнительными моральными устоями, его обширный багаж мистических знаний, а также хитрость и смекалка помогают ему расправляться со всеми врагами. Хотя он еще и умный, поэтому сильных сущностей старается избегать. Если я все верно помню, то его кровь наполовину демоническая, потому что он делал себе переливание от какого-то демона, а потом закрепил эффект, занимаясь сексом с суккубами, получив неплохую регенерацию. Короче, отличный кандидат в учителя бывшему преступнику, замочившему кучу народа. Но с ним есть небольшая проблемка, он очень скрытный, и выйти на него с моими возможностями пока нереально. Вторая кандидатка в плане доступности выглядит более перспективной. Затанназатара, сильнейшая чародейка Земли, а также известная иллюзионистка, которая путешествует по миру и дает представления простым смертным. Любит работать на публику, а еще у нее есть мистический дом под названием Теневая башня. Насколько мне известно, там содержатся практически все знания о магии. К тому же волшебница в основном носит только купальник, фрак и чулки в сетку, что склоняет чашу весов в ее пользу. Конечно, мир магии не ограничивается этими двумя. Есть еще доктор Фейт, но с ним все сложно, поскольку им управляет Набу, лорд порядка, вселившийся в артефакт в виде шлема, и что придет в голову этой сущности при виде вселенца, очень большой вопрос, так что наше знакомство я буду оттягивать до последнего. Есть демон Итриган, сын самого Белела, который вселился в тело простого смертного. Действует скорее, как антигерой, но к демону соваться, даже если он добрый, можно считать изощренным способом самоубийства. На самом деле в мире DC полно существ, способных управлять магией в той или иной степени. Атланты, амазонки, да что там говорить, существует целая раса людей-существ с самоназванием. Хомо-маги, к которым и относится Затанна с Джоном, но лезть к неизвестным личностям мне совсем неохота, а то нарвусь на какого-нибудь фанатика или темного волшебника, которому не хватает жертвы для темного ритуала. Нет, спасибо, лучше уж работать с известными величинами. Готово. От размышлений меня отвлек довольный возглас Билла. Это, что, на столе лежали джинсы, темная майка и ветровка из плотной ткани с зеленой символикой гончих. Я так понял, что нужна маскировка в качестве повседневной одежды, Вот и создал это. Просто примерьте, прошу. Владелец ателье указал за ширму. Я уже 2 года работаю с вами, поэтому сразу все прошил. С сомнением беру предложенную одежду и иду переодеваться. Мое новое облачение село, как влитое. Вернулось то прекрасное чувство, которое я испытывал, надевая костюм. Приседание, мостик, стойка на руках, ничто не стесняло движений. Билл, ты просто волшебник. Спасибо за столь высокую оценку моих изделий. Мужчине явно была приятна похвала. Костюм будет готов через 3 дня. Мистер Дершевец, вы что-нибудь подобрали для себя? Обратился Билл к моему спутнику. Подобрал, но я лучше потом подойду. Это же возможно? Конечно. Только позвоните перед посещением, если не трудно. Алан оплатил покупки, и мы покинули ателье. Кепку я оставил родную, поскольку она и так отлично сидела. Теперь поехали ко второму сюрпризу, сказал адвокат, заводя свой синий форт. Примечание к части. Прода через 3 дня. Глава 20. Проваленный квест. Часть 2. Наш путь лежал в центр города, в район административных зданий. Автомобиль затормозил возле здания муниципалитета, которое по традиции было мрачным и пафосным, нагоняя тоску. Внутри было людно, но Алан уверенным шагом провел меня к лифтам, мельком показав охраннику пропуск. Поднявшись на 3-й этаж, пожилой мужчина постучался в один из безликих кабинетов, расположенных в длинном коридоре, и после крика «Войдите!» распахнул дверь, приглашая меня внутрь. «Привет, Джон, как все прошло?» — с порога спросил мой адвокат, обращаясь к лысому мужчине, сидящему за столом. «Отлично!» — он перевел взгляд на меня. «Я так понимаю, вы Джей Аркхем. Меня зовут Джон Габовский». Знакомый Алана быстро поднялся и подошел, протягивая руку для рукопожатия. «Очень приятно. Я пожал протянутую кисть. Итак, не хочу вас задерживать, поэтому вот». Он взял запечатанную папку со стола, передав ее мне. «Здесь все. Свидетельство о рождении, свидетельство о гражданстве США, идентификационная карта, страховой полис и водительские права. Вау. Просто вау. Если паспорт и свидетельство о рождении я и так должен был получить в соответствии с постановлением суда, хотя даже их получение должно было растянуться на несколько дней, если не недель, то с остальными документами должны были возникнуть определенные проблемы, особенно с правами, ведь без экзамена мне никто их не выдаст, по крайней мере, я так думал. Квест от Джокерта не настоящий завершен. Сохранить в тайне замену личности. Вы официально взяли себе новое имя. Джей Аркхем. Черт, мои халявные очки прокачки. Печально, но зато пропал штраф, грозящий мне смертью в случае раскрытия подмены. Джей, эй, Джей, ты чего застыл? Меня аккуратно потрясли за плечо. Все-все, я снова с вами, просто слишком неожиданно. Я настраивался на эпическое сражение с неповоротливой бюрократической машиной, а тут, ну, если хочешь, то это сражение я вполне могу для тебя устроить, заставив собирать справки не только в этом здании, но и по всему Готэму. Мой адвокат слегка улыбнулся. Нет-нет-нет. Я активно замотал головой, представив это тат и вздрогнув всем телом. Не стоит. Спасибо, Алан, это действительно хороший сюрприз. Ни за что, большую часть работы выполнил Джон. Не без моей помощи, конечно. Спасибо, Джон. Не стоит, если бы не постановление суда, то все это было бы провернуть гораздо сложнее. Распрощавшись со знакомым Дершевица, мы вышли в коридор и двинулись в сторону выхода. Хах, а говоришь, что не связываешься с криминалом. Я потряс полученными документами. Ну-у-у, мой спутник выглядел смущенно. Тут все относительно честно и без нарушений закона. Просто знакомые помогли упростить и ускорить несколько процедур. Ха-ха, я легко хлопнул его по плечу и нажал на кнопку вызова лифта, я же не против. Теперь можно сразу завести банковскую карту и получить деньги. Дзинь. С легким звоном кабина прибыла на нужный этаж, но она была не пустой. В ней стоял чем-то рассерженный комиссар, и, скорее всего, я знаю, по чью он душу. Ты. Резкий возглас заставил меня встрепенуться. Интересно, что ему от меня понадобилось. Я же еще не успел накосячить. Вроде. Отец Барбары выглядел откровенно плохо, складывалось ощущение, что с момента получения ранения он вообще не спал, а только работал. От него за версту несло крепким запахом кофе, в мешки под глазами можно было спрятать табельное оружие, пока что образно, но до реальности этого момента осталось недолго, особенно, если он продолжит в том же духе, если, конечно, не помрет. Джеймс, добрый день, не думаешь отдохнуть? Отпуск, там, взять, на море съездить, нервишки подлечить, да с тобой хрен отдохнешь». Мужчина опасно приблизился, сверля меня злым взглядом. Похоже, я догадываюсь, из-за чего такая реакция, но продолжу изображать непонимание. Мелкая месть за недоверие при нашей второй и третьей встрече. На первую, так уж и быть, сделаю скидку. А чем ты? Знаками показываю Алану, чтобы тот не вмешивался и придержал лифт. К счастью, он меня правильно понял и зашел в кабину, зажав кнопку открытия дверей. А чем? А чем? Да из-за тебя нашему департаменту сократили финансирование, а в Блэкпорте устроили настоящий протест рядом с участком. Типа, мы специально на них психов и бандитов выпускаем. Ах, ты об этом. На моем лице сияла широкая улыбка. Неужели моя речь всколыхнула общественность? А то ты не знаешь. Ладно, успокойся. Как бы это странно ни звучало, но я не хотел навредить полицейскому департаменту Готэма. Вы просто попали под горячую руку, иначе хрен бы меня освободили. Комиссар резко вскинулся, готовый разразиться экспрессивной речь, а может и ударить по одной наглой морде. Но я могу помочь, организовав благотворительный вечер в поддержку полиции. Ага, с лозунгом «Пчелы против меда». Подозрение из глаз Гордона не спешило пропадать, но ярости в них поубавилось. Можно и такой лозунг сделать, если захочешь. Все же это мероприятие я планировал обсудить с тобой, только в нормальной обстановке, а не в коридоре муниципалитета. Послушай, Джеймс, ты же сам знаешь, что у тебя дофига гондонов работает, которые часто превышают свои полномочия, вот их я имел в виду. А что до благотворительного вечера, то вырученные деньги пойдут на помощь полицейским, пострадавшим на службе, и разработку нелетального оружия, созданием которого займется Уинтех, ХМПФ. Он недовольно пошевелил усами. Ну какой тебе в этом смысл? Помощь городу и... Мне очень сильно захотелось похулиганить. Что? Не выдержал он длительной паузы. Для будущего тестя ничего не жалко. Мне показалось, или в глазах моего собеседника действительно вспыхнуло адское пламя. Ах ты, ха-ха-ха-ха-ха. Джеймс попытался меня ударить, но я уже не тот человек, который только попал в этот мир. Конечно, до настоящего Джокера, даже с учетом апгрейда, мне как до Луны, но некоторые относительно простые трюки я смог выучить, тем более рефлексы этого тела частично сохранились и нужно лишь правильно их использовать. Да и некоторые вещи я смог опробовать за прошедшее время, например, часть захватов я отработал на Айве, вот только их я точно на стрёмном мужике демонстрировать не буду. Плюс не стоит забывать, что я где-то в полтора раза сильнее и быстрее комиссара полиции. Смещаюсь немного в сторону, пока моя вытянутая рука вытаскивает из кармана мужчины наручники, пригибаюсь от следующего удара и щелк-щелк, мгновения хватило, чтобы пристегнуть разъяренного отца Барбары к поручню. Какого черта? Освободи меня, сукин сын. Гордон безуспешно пытался освободиться. Ха-ха-ха, Джеймс, извини, но ты бы видел свое лицо. Ха-ха-ха. Увидимся в участке, когда я зайду обсудить благотворительный вечер. Пока-пока. Помахав на прощание, я заскочил в лифт и нажал на кнопку первого этажа. На сердце было легко и весело. Хм, а ведь странное дело, сглаживание эмоционального пика все еще работает, но это совсем не мешает испытывать мне чувство радости от удачно выполненной безобидной шутки. Думаю, что не стоило злить комиссара. Алан недовольно покачал головой. Ему требовалась разрядка, к тому же я действительно планирую сделать то, о чем я сказал. Это ты сейчас о женитьбе на его дочке? С иронией уточнил Дершевец. Хах, даже не знаю, думаю, что вначале стоит разобраться с благотворительным вечером. А ты не боишься, что за такие фокусы тебе твоя нынешняя пассия кое-что оторвет? Судя по всему, этот вопрос действительно волновал моего адвоката. Ха-ха, нет. Представив эту картину, я осознал, что Харли мне скорее что-нибудь оторвет, если я упущу свой шанс. Она только забудет. Завидуешь? Я уже не в том возрасте, чтобы завидовать, да и мне, кроме моей Софочки, никто не нужен. Он с нежностью погладил себя по нагрудному карману пиджака, где лежал его кошелек с фотографией семьи. Джей, постарайся ценить то, что у тебя сейчас есть, а то потом может быть поздно. В его голосе проскользнули нотки сожаления и грусти. Я ценю. Уверенность в моем голосе была непоколебима. Это замечательно. Слушай, он выберется. На лице адвоката появилось обеспокоенное выражение, когда мы покинули лифт, выйдя в главный зал. Я придержал мужчину за локоть, помогая ускориться. Ключи я у него не вытаскивал, так что точно выберется, когда немного подумает головой, поэтому нам нужно свалить отсюда как можно быстрее. Кстати, подбросишь до банка, не вопрос. Путь до центрального банка Гатыма не занял много времени, и вскоре я уже стоял перед окном удивленной операционистки, оформляя банковскую карту. По пути Алан расспрашивал меня о будущем благотворительном вечере, намекая, что знает подходящих людей, которые помогут все организовать, но я решил с этим вопросом вначале обратиться к Брюсу. Он известный филантроп, который часто устраивает подобные мероприятия, так что миллиардер обязан знать нужных людей. Стоит приплюсовать к этому его навыки детектива, и его распорядители торжеств должны оказаться практически идеальными существами. Оформив банковскую карту и умудрившись не привлечь к себе лишнее внимание, я покинул денежную обитель. «Куда дальше?» – спросил адвокат, когда я подошел к его припаркованной машине. «На сегодня все, спасибо тебе огромное за сюрпризы. Они были потрясающими. Дальше я сам хочу прогуляться по городу, отговаривать не буду. Все же ты взрослый человек, если будут проблемы, то мой номер и почта у тебя есть. О, пока не забыл, нужны данные карты для отправки денег. Ты тогда их мне по почте скинь в ближайшее время, а об остальном я позабочусь. До встречи, до встречи». Я крепко пожал протянутую ладонь, постаравшись не навредить. Автомобиль Алана негромко рыкнул двигателем и медленно выехал с парковки, встраиваясь в поток куда-то спешащих машин. Я немного посмотрел ему вслед, а затем направил свои стопы в ближайший магазин электроники. Купив там простенький смартфон, сим-карту я решил получить другим методом, а заодно забрать причитающуюся мне вещь. «Бетс, жди меня». Глава 21. Девочка-волшебница. Часть 1. До поместья Брюса Уэйна я решил добираться на общественном транспорте. Конечно, автобусы не останавливались прямо у дома миллиардера, но что для меня пройти километр? К тому же преимущества такого метода передвижения очевидны, начиная от того, что пассажиры совсем не обращают внимания на странно одетого мужчину, сидящего у окна, и заканчивая работающим Wi-Fi. Так-с, посмотрим, последние новости. Супермен в очередной раз совершил подвиг, спасая падающий самолет. Какие-то непонятные волнения в странах Африки. Взрыв в Капитолии. Зеленая стрела помог полиции накрыть наркопритон. Акции LuthorCorp взлетели после представления нового компактного ноутбука на устроенном ими же благотворительном вечере. Ерунда, не особо интересно, посмотрю потом. Я быстро листал ленту новостей, пытаясь отыскать нужное. Наверное, стоило все же включить геолокацию или воспользоваться поисковиком. О, а вот и новость про меня. Даже обидно, что она находится в такой же, хотя этот мир богат на события. В статье был небольшой ролик, и, судя по количеству просмотров, он относительно популярен. Вот его я и запустил, предварительно подключив наушники, посмотрим, куда направлено общественное мнение. На экране была знакомая девушка, именно она вела ток-шоу, где выступала дочь Алана, но теперь ведущая была не в студии, а вела трансляцию из дома. На заднем плане стоял обычный шкаф для одежды, а сама блогерша сидела за столом. «Привет, привет, мои любимые подписчики! С вами, как всегда, несравненная Мэри Джейн!» С широкой улыбкой произнесла она, подмигнув камере. «Если кто-то умудрился пропустить вчерашний прямой эфир из зала суда, а потом и все новости по этому поводу, но при этом сейчас подключен к моей трансляции, то у меня только один вопрос. Люди, вы кто? Ха-ха, ладно, шутки в сторону. Я знаю, для чего вы сегодня собрались. Вчера официально были сняты все обвинения с Джей Аркхема и его верной соратницы Харлин Квинзель, а также выплачена компенсация в размере $150 000. Нет, вы представляете». Эмоционально всплеснула руками Мэри. Такое решение вынесло не жюри присяжных, обвинения были отозваны прокурором после зажигательной речи Джея. Кстати, вот она. Девушка пару раз клацнула мышкой, запуская запись. Посмотреть на себя со стороны было довольно познавательно. Мое выступление прошло великолепно, и даже смех вначале не испортил общего впечатления, а наоборот вызывал сочувствие. Эх, не зря я столько времени потратил на продумывание речи и постарался учесть все мельчайшие детали, пока сидел в камере. Паузы, положение тела, взгляд, все удалось выполнить идеально, благодаря максимальной концентрации. Ой, простите. Девушка отставила в сторону стаканчик с мороженым и эротично облизнулась, убирая белые следы с губ, когда запись прервалась. Мне казалось, что речь длится гораздо дольше. Итак, не знаю, насколько честен был Джей Аркхем, но реакция прокурора говорит сама за себя. Мэри перешла на заговорщический шепот, приблизившись к микрофону и открывая замечательный вид на декольте. «У меня был знакомый в присяжных, и подсудимого, скорее всего, оправдали, вот только сумма компенсации в таком случае была бы гораздо выше, только тесс». Дальше шел пустой треп, и обещание взять у меня нормальное интервью, как только я появлюсь в публичном пространстве, но мне это пока было не особо интересно. Эта ведущая довольно популярна, поэтому ее реакция и количество лайков под видео, перевалившие за 2 миллиона, наглядно показало, что большинство жителей, конечно, удивлены подобным исходом, но не видят в нем ничего плохого. Хм, или это произошло из-за того, что ведущая постоянно принимала провокационные позы. Ладно, посмотрим, что еще есть в цифровом пространстве. Джокер угроза Готэму. В кадре сидел представительный мужчина в темном костюме. Обвинения официально сняты, но мы все знаем, кем на самом деле является этот человек. Но разве он действительно виноват? Может, его слова о вреде вместо лечения правда? Лечебница Аркхем – это закрытое заведение, и слишком мало людей знают о том, что творится за ее стенами. Камера переключилась на Джона Крейна, если судить по табличке, и тут же вернулась обратно. Различные психи появляются вне ее стен. Взять того же загадочника. Его воспитали улицы этого города, и это произошло, когда на них царила преступность. С приходом комиссара Гордона, криминогенная обстановка пошла на спад, но ведь это произошло благодаря работе полиции, которая существует на деньги налогоплательщиков. После речи Джокера в Блэкпорте уже прошло несколько протестов, направленных на снижение финансирования стражей порядка. Уверен, он вновь хочет устроить хаос в городе и для этого предпринимает такие странные действия. Этот безумец, словно троянский конь, пытается нанести удар по нашей с вами безопасности. Если это произойдет, то только герои, подобные Бэтмену, смогут оказать сопротивление в случае проблем. Самое интересное, что в словах ведущего есть зерно истины. Нечто подобное действительно можно было бы провернуть, но моя задача заключается в противоположном. Сделать город более безопасным, а затем, чем черт не шутит, замахнуться на всю планету. Но сперва разберусь с более приземленными проблемами. Я покинул транспорт и пересел на следующий, который должен довести меня почти до ворот поместья. Затана, выступление иллюзионистки. Вбил я в поисковик интересующую тему, натыкаясь на множество фотографий, которые можно принять за легкую эротику.